«Всех под одну гребенку гребет», — изрек Митька философски. «Дождется он от народа, зануда». Дальше до самого выхода к старым березам за околицей, переливавшимся под легким ветром молодой струящейся зеленью, шли молча. «Что ж, чем баба-то виновата?» — сказал Егор, продолжая оборвавшийся разговор и явно повторяя слова матери. Митька ласково снисходительно усмехнулся его рассудительности. «Хотя бы это Стешка Бабкова или там кто еще. Ни налогов заплатить нечем, ни юбку купить. Вот и промышляй, хоть и самогонкой. Мужиков-то почти ни у кого не осталось». «А ты им, бабам, не очень-то верь», — внезапно обозлился Митька, вспомнив недавний разговор с женой и бабкой Илютой. «Ты вот их знаешь по-настоящему, баб-то, а?» «Как это по-настоящему?» — отчаянно краснея спросил Егор. «Поди не спал еще ни с одной?» «Нет», — мотнул Егор головой, затем, пересиливая смущение, весело глянул на Митьку. «Меня недавно звала одна. Да я боюсь, не пошел, старая». Митька засмеялся, искоса глянул на сопевшего, конец смутившегося Егора. «Надо было пойти. Зря», — посетовал он. «Старая — это хорошо. Она тебя сразу в борозду впряжет. Потом, какой у тебя счет на старость? Не бабка же чертычиха? Небось, Зинка Полетаева. Это может. Чего ты горишь-то? Или не угадал? Укажешь по-дружески-то, а? Не хочешь — не говори. Ладно». «Да ей уж 25. Егор недоуменно поднял глаза на Митьку. «Чего хохочешь-то? Так, в самые дикие года ты входишь». Митька вытер ладонью набежавшие слезы. «Ясно, все равно хомутают. Но ты им до конца не верь. Баба она с сердцем жестче мужика. Она тебе все одно своего добьется, хоть не мытьем, так катанием. Где она тебе криком не выкричит своего, так она подлой своей бабьей лаской сердце тебе ослабит». Митька любил крепкую телом, жадную и щедрую на ласку Анюту. Но иногда его начинали одолевать сомнения. Анюта, по примеру других густищицких баб, пристрастилась гнать и продавать самогон, и Митька уже несколько раз сшибался с ней по этому поводу. Отговариваясь шуточками, Анюта в серьезный разговор не вступала, непременно подносила ему за ужином стаканчик другой, отчего Митька отказываться не имел никакого желания. Одним словом, вся его воспитательная работа кончалась ничем. Хитрая баба умела обойти его со всех сторон. Но уже на другой день, открывая глаза, Митька казнился своим безволием. Разумеется, не потому, что не выдержал и опять выпил. Упрямая баба во что бы то ни стало хотела взять над ним верх, подчинить себе. А уж с этим Митька никак не думал мириться. Раза два или три он приступом пытался навести порядок в доме и всякий раз отступал перед новым ловким маневром Анюты. В ее бабьих доводах был свой резон. Благодаря ее стараниям, как-никак, и коровенка завелась, и в доме не так уж голо, как у соседей, у тех же Емельяновых или у Стешки Бабок. Но это не очень радовало Митьку. Тем более, что Анюта становилась все прижимистее и даже по великой нужде никому в долг не верила. Как-то, снова заскочив домой на короткую побывку, чтобы помыться, побыть с женой, отоспаться, Митька совсем неожиданно стал свидетелем тягостной сцены, когда Лукерья Поливанова пришла просить у Анюты пунктов 10 муки, униженно кланялась и божилась, что полсела впустую обижала. И ноги уже у нее не ходят, осталась одна горемычная на старости лет. «Откуда у нас-то, тетка Лукерья?» — услышал Митька из сеней, где он, раздевшись до пояса, отмывал после работы копоть и масло. Притворно-горестный голос Анюты.